Глава 21. Сражение протекало весьма лениво. Зомби слышали шум битвы и стекались к нему, но делали они это не спеша, особенно те, что были третьего уровня. Они стояли в сторонке и наблюдали за тем, как их младших собратьев убивали, оценивая силы противника и свои шансы. Конечно, были и те, кто рискнул, но такие стали примером остальным, что так делать не надо. Чтобы спровоцировать зомби на атаку, Сергей выпустил дракошу. Однако, получив обгорелым бревном, Готье вернулся с позором. Громилы уже знают, как иметь дела с летающими врагами. Если бы там была лишь парочка громил, то Готье справился бы, но их было полтора десятка. Во время атаки дракону нужно зависнуть на месте. Он, конечно, может и в полете атаковать, но для этого нужна практика, которой у него пока не было. Он, конечно, пытался, но сжигал все, кроме зомби. Сергей включил приманку, но лишь привлек остатки зомби второго уровня и свежезараженных солдат. Третьи уровневые же смотрели на него как на идиота, по крайней мере, ему так показалось. Тогда он включил вторую приманку и смог таки приманить некоторую часть эволюционировавших, но больше приманок не было. На звук сражения сбегалось все больше зомби, однако интенсивность боя была крайне низка. Некоторые мутанты попросту решили сколотить свои банды и свалить куда подальше. А это опыт и награды, хорошие награды, и они уходили. «Так, парни, спускаемся вниз, нельзя дать наградам уйти!» Громко сказал босс и на кинжале спустился со стены, а потом перенес вниз орков и бойцов с вакциной. Остальные пока оставались на стенах, чтобы прикрывать. И не зря. Увидев, что хитрые человеки спустились вниз, некоторая часть наблюдающих мутантов и эволюционировавших решили, что это неплохой шанс, и ринулись в атаку. В ответ Сергей взмахом руки отправил всех обратно на стену, а хитрожопых зомби встретила магия и стрелы. Увидев, что большая толпа эволюционировавших решила напасть, к ней подключилась еще одна группа, и у стены стало жарко. Зомби третьего уровня легко делают живую лестницу. Благо орков хватало, чтобы те пресекали все попытки забраться на стену. Да и Готье, сидя наверху, был неплохой огнеметной турелью. Тем не менее, нашлись умники, которые умудрились зайти в тыл. Там их ждала стальная стена. Но какие-то 5 метров стали не стали существенной проблемой. Только вот ее целью было задержать, а не остановить. Тыл прикрывал спецназ Герана и бронепехота в экзоскелетах. В это время с громким гулом пролетели самолеты, и город запылал. Точнее, улицы с наибольшей концентрацией зомби. А потом показались вертолеты. Много вертолетов. Не меньше 4 десятков. Но те сражались на улицах. О помощи окруженному со всех сторон Сергею с его солдатами никто и не думал. Вновь были вызваны Дети Солнца, чьей задачей было метать взрывную смесь. С тыла подошли 2 громил, один был ростом в 6 метров, он был гуманоидного типа, второй ростом 4 метра, он больше походил на кентавра. Оба выглядели жутко, при этом были хорошо бронированы костяными наростами. Кентавр разогнался и врезался в стену, та деформировалась, но выдержала атаку. Подоспевший второй громила закончил дело своего товарища. В стене образовалась большая дыра, через которую пытались пробраться обычные зомби. Но тех, впрочем, как и всех, кто пробовал перелезть через стену, встречали пулеметы и заградительный огонь. Вскоре подоспела троица бойцов с лучевыми винтовками и превратила громил в решето. Если стрелять в голову, ни габариты, ни костяные наросты не помогут пережить концентрированную атаку 3 лазеров. Оборона держалась на честном слове. Сергей уже несколько раз спасал своих бойцов и всерьез задумался об отступлении. «Сергей, я чувствую твое волнение. Могу я помочь?» Раздался голос Сири, что звучал в голове мужчины. «Нет, если сунешься на землю и убьешь зомби, пройдешь инициализацию, и тогда обнулится твой уровень», — резко возразил мужчина, продолжая отстрел врагов. «Это необычно. Никогда не слышала о таком». «Ладно, не отвлекай, потом расскажу». Оборона была в весьма хрупком положении. К тому же, как обычно, начали заканчиваться боеприпасы. По словам Сильви, Людвиг, 12-й слуга, работал на износ и сейчас был похож на мумию. Девушка просила для бедного зверя парочку энергоядер 2-го уровня. У босса не было причин отказывать. Боеприпасы сейчас крайне важны, но запретил давать больше 2. Уровень бойцов стремительно рос, особенно радовали лучники. С каждым бойцом, достигшим 10-го уровня, становилось все легче и легче обороняться. Ну и немаловажный факт – количество врагов заметно сократилось. Часть зомби все же решила отступить, а потом еще и еще. Ну и тех, что остались, хватало по горло. Вскоре закончился боезапас пулеметов, арбалеты и пороховые ружья давно уже остались без боеприпасов. Запасы взрывчатки из бункера Герана уже давно были помножены на 0. Да и сами люди невероятно устали. Если бы не родниковая вода, они бы уже давно, как говорится, отбросили копыта. Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на уровень 13. В награду получаете 2 очка характеристик. Отвали, дай мне сдохнуть! Ответил лежащий на земле мужчина. Последний час был настоящим адом. Множество человек ранено, 20 бледнокожих мертвы, а по полю боя словно прошло стадо АТ-АТ, а за ним 3 Годзиллы. Примерно час назад группа «Громил» организовала массированный штурм стены. Они так лупили по стене, что та попросту не выдержала и начала осыпаться. А некоторые так вообще догадались метать в людей трупы и всякие тяжелые предметы, вроде камней, бревен, других мутантов. Но отступать было нельзя. Награды начали исчезать. Магов выдаили до последней крупицы манны. Даже пироманьяк со своим коллегой Джонни выдержали и, мягко говоря, обосрались. В ход пошло все, что можно и нельзя. Стальные стены, собранные ежи, поломанные, да и целые машины. Сергей даже не постеснялся с 10 метров скинуть на орду зомби, разрушенные в ходе операции на острове БМП. Даже жуков Сири пустили на убой. Маленьких фару запрягли летать над полем боя и метать глиняные горшки со взрывной смесью. К слову, от фару не было толку. Горшки слишком тяжелые, чтобы те могли далеко с ними летать. Да и то они тащили вдвоем один. Великолепно себя проявил и Соломон. По его просьбе Данте собрал ему утяжеленную модель модульного топора 3-го уровня. Пришлось потратить 2000 монет, но оно того стоило. Каменный великан 3,5 метра ростом с 3-метровым топором был настоящей машиной для аннигилирования громил. Конечно, не с первого удара, но он разрубал бронированных чудовищ. Про мелочи говорить не стоит, те даже поцарапать его не могли. Гай сделал новую партию стрел, но на этот раз он вложил 6 очков в силу и 5 в радиус. После этого легко убивал эволюционировавших десятками за раз. Неплохо показал себя Или. Азиат с навыком телекинеза научился управлять сразу 2 десятками метательных копий, убив огромное количество врагов, но при этом все 600 копий были поломаны. Впрочем, немалая часть всего снаряжения убежища находилась на грани поломки. Солдаты в основном старались не доводить до разрушения, иначе им пришлось бы вычищать выгребную яму в лагере орков. Но прецеденты были, и очередь к выгребной яме оказалась забита на недели вперед. Пехота так вообще герой на герое. Один даже умудрился истратить весь запас вакцин. На парне 30 лет живого места не было. Он сражался, несмотря на многочисленные раны. Этим камикадзе оказался геранец. Его навыком была трансформация в куагару 2-го уровня. К сожалению, 2-й уровень навыка защищал лишь от вируса 2-го уровня, а враги заражали 3-м. На такого самоотверженного бойца не грех было потратить вакцину возвращения. Правда, потом его ждала жестокая кара за безрассудность и растрату госимущества. Готье избили, конкретно избили. Он своим телом защитил отряд бойцов от прорвавшихся зомби, при этом и сам убил немалое количество. Сергею также досталось. С активированными боевыми рефлексами и 2 мечами он порхал среди врагов, отрубая голову за головой. Досталось всем – мутантам, обычным зомби, даже громилам. Но в ближний бой он пошел не от хорошей жизни. Кинжал полностью разрядился, перегрелся, да и что-то в нем сломалось. Сергей не разбирался в технике, но черный дым, исходящий из транспорта, ему показался не очень хорошим знаком. «Босс, вставайте! Нам нужно больше людей, тут слишком много добычи!» – жаловался Гай. «Что за люди? Даже помереть от усталости не дают!» – с раздражением пробормотал босс, поднимаясь на ноги. Все зомби, что не отступили, были убиты, потому поле боя было относительно безопасным. Пока орки охраняли периметр, люди и Фару собирали добычу. Живой, неживой, раненый, нераненый, ополченец или гражданский, было неважно, награды исчезали. Все свободное население было перенесено на поле брани. У некоторых не выдержали нервы, многих тошнило. Все же порой попадались весьма необычные зрелища. Ракетные и артиллерийские удары разбирали зомби на пазлы. Оторванные головы и конечности – самое невинное из того, что пришлось наблюдать людям. Слабонервных вернули в убежище. Остальные смиренно собирали добычу. Трупы в яму, награды и монеты на особую полянку. И не дай бог кто-то что-то перепутает. Ведь находились умники, ибо была обнаружена пара тел в куче с наградами и монетами. Прилетали вертолетом, но, покружив над полем боя и не найдя себе цели, поднялись над лесом, где немного порезвились и подтянулись на север. Вскоре прибыли американцы. Конечно, не все прямо, а небольшой отряд. После 15 минут поиска они сумели обнаружить Сергея, который установил массивный тент на поле боя и лежал на большой кровати, а ослепительной красоты девушка делала ему массаж. Рядом был стол, заполненный множеством ароматных блюд и глиняный кувшин вина. Со стеклом в убежище беда, а вот глина, как говорится, выше крыши. «Спасибо, Алис, мне стало лучше», — увидев гостей, сказал мужчина. «Ночью я...» — начала говорить девушка с покрасневшими от смущения щеками, но Сергей перебил ее. «Звукоизоляция идеальная», улыбаясь, сказал мужчина. В ответ она смущенно кивнула и улыбнулась в ответ. Отправив девушку в убежище, Сергей посмотрел на гостей. «Я бы рекомендовал вашим людям поспешить. Награды уже пропадают». «Награды? А? А, вы про это. Простите, я не был проинструктирован по этому вопросу», ответил офицер лет 40 с гладко выбритой головой. Он выглядел уставшим, но держался. «Авиация доложила, что опасности не замечено и зомби ушли. Мой отряд послали выяснить подробности и... простите, что помешали вам». «Обстановка такова. Часть мутантов с эволюционировавшими отступили, но большая часть... уничтожена», зевая, ответил полуголый мужчина. Хоть физически он не особо и устал, но морально был истощен. «Простите, вы хотите сказать, что уничтожили всю орду зомби?» С сомнением в голосе спросил офицер. «Да, и их главнюка. Узнайте у ваших, нужны ли вам трупы зомби. Я бы не против их забрать. Могу и с добычей помочь, пока не исчезло, но за процентик». «Я сейчас свяжусь с командованием и передам им ваши слова. Как получу ответ, сразу же сообщу вам», ответил недоумевающий офицер. Полуголый мужчина же попросту кивнул и, налив себе стакан вина, уселся за стол. Офицер сглотнул от вида и аромата еды. К сожалению, он был простым офицером и мог лишь мечтать о таком. Людям на поле боя пришлось тяжко. Земля была перерыта из-за множества взрывов. Часть наград попросту погребены под землей. Было решено снимать метровый слой почвы. Не всей, конечно же, а лишь той, что имела примечательные следы внешнего воздействия. Работали в основном на третьем боевом участке. Но нет-нет, да и подчищали награды со стороны участка ирландцев. Как-никак, Гайда и бойцы Сергея периодически помогали им. Но в целом, что на первом, что на втором участках, наград было многократно меньше, да и были они сосредоточены близ стен. Союз трех держав предпочитал технику и огнестрел, кроме ирландцев, те полностью полагались на системщиков. На британских островах мало системщиков, тем более высокоуровневых. Во времена зачистки островов использовалась армия, а после этого попросту не было зомби для повышения уровней. В Европу они сунулись сравнительно недавно и натренировать системщиков попросту не успели, да и этот конфликт с Лилем... Оборона была демонтирована, железные стены отправлены в убежище, ежи разобраны, металлолом, коим закидали мертвецов, тоже. А вот пушки, огнеметы и прочее имущество американцев не трогали. Сергей же не вор. Вскоре вернулся офицер и передал ответ начальству. Те просят его прибыть в штаб для обсуждения итогов сражения. На что полуголый мужчина ответил, что пока не закончат сборы добычи, не оставит своих людей без присмотра. А на предложение о сборе наград и ирландцы, и англичане дали добро. Они и так были заняты последствиями сражения в городе, и им попросту было не до городских стен и их окрестностей. К тому же там должно было быть весьма скромное количество наград. А вот тела зомби им нужны были, для чего не рассказывается. Собирать добычу, не избавляясь от тел, оказалось очень тяжело, но ради своих 10% пришлось постараться. Если точнее, то больше всех пришлось пыхтеть именно оркам. Парни хорошо поработали, потому каждому было выделено по кролику и курице. Сергей вернул своих людей в убежище лишь к темноте, сам же отправился в сопровождение американского офицера в штаб. Брюссель выглядел печально. Часть города была попросту сожжена, часть разрушена. Штабу тоже досталось. Повсюду виднелись следы сражения, но преодолеть последний рубеж обороны зомби так и не смогли. Правда, в основном из-за того, что Сергей уничтожил главного зомби. К моменту приезда Сергея в штабе уже собралось трое мужчин – английские и американские генералы и новенький, темноволосый крупный мужчина в системном снаряжении. «Сергей Витальевич, рад, что вы уцелели!» – протянув руку, сказал Джек Харрис с приветливой улыбкой на лице. Он был крайне рад этой победе. Он много раз был уверен, что все, проиграли, но этот необычный русский каждый раз творил чудеса. «Я бы уцелел в любом случае», — ответив на рукопожатие, сказал Сергей Витальевич усталым голосом. Впрочем, все присутствующие также были усталыми, особенно Харрис. Он, казалось, постарел лет на 5. «К сожалению, командир горных чудищ погиб, потому позвольте представить его за...» «Точно, я же забыл про него». Перебив американца, Сергей махнул рукой, и в помещении появился тот самый рыжеволосый ирландский викинг, только в гражданской одежде и в инвалидном кресле. «Привет!» – еле подняв правую руку и болезненно улыбнувшись, сказал ирландец. «Когда сражался с зомби в городе, приметил его. С вас, кстати, вакцина возвращения и инъекция для лечения тяжелых ран». «Его организм истощен, потому пару деньков он пробудет в ослабленном состоянии». «А, его снаряжение». Мужчина вновь взмахнул рукой, и на столе появились броня и бижутерия 3-го уровня. «Ха-ха-ха! Замечательно, старина! Как я рад, что ты жив!» Старый генерал подошел к спасенному товарищу и похлопал того по плечу. Следом свою радость выразил ирландец, что временно его замещал. Англичанин же ответил нейтрально. Далее пошло обсуждение итогов сражения. По предварительным подсчетам, было потеряно около 2000 бойцов, включая и системщиков. Но никто не удивится, если по итогу это число увеличится на 50-100%. Прорыв эволюционировавших зомби был ужасающий. Часть армии попряталась в жилых зданиях, держа там оборону. Их до сих пор ищут, но чаще всего находят мертвыми. Оборона готовилась к нападению Орды в миллион зомби. Наличие эволюционировавших учитывалось, но считали, что будет максимум 2-й уровень, а тут 3-й, да и в количестве более 100 000. Учитывая тех, кто сбежал, и тех, кто прятался в лесу, но так и не вступил в бой, армия зомби насчитывала примерно 2 миллиона особей. Невероятный просчет разведки, либо предводитель зомби их всех перехитрил. Но сама мысль, что такое возможно, заставляла пересмотреть свои взгляды и политику своих стран. Такая орда легко сметет Лиль и любой крупный лагерь. Эта победа досталась им настоящим чудом. Получив информацию, так сказать, из первых рук, было решено перенести собрание на утро. Все очень устали и следовало как следует выспаться. Вернувшись в убежище, мужчина принял душ в общественных ваннах, которые так и не были перестроены, и побрел домой, где его уже поджидали. Под одеялом виднелся силуэт, а, судя по выпирающим холмикам, силуэт принадлежал девушке. Этой ночью все спали спокойно. Еще утром дом босса был переделан. Наташа постаралась на славу. Звукоизоляция была идеальной. Пространственный океан. 5 ковчегов соединились друг с другом. Все они принадлежали народу Тару, но разным племенам. «Я, вождь племени Зорин, согласен стать частью племени Тар». В огромном зале перед троном из костей, на котором восседал Тарге, стояли 4 крупных, но побитых и окровавленных орка. Ранее Тарге созвал все ближайшие ковчеги Тару и объявил о невероятной новости. Сказал, что существует так называемое «сердце мира», которое можно получить, покоряя блуждающие острова. Конечно же, его словам никто не поверил, но... Когда то же самое повторил Тер-О, ни у кого сомнений не осталось. Слова столь уважаемого шамана не подлежат сомнению. Тер-О призывал объединиться и начать зачистку островов. Сразу же встал вопрос, кто будет верховным вождем. Как того требовала традиция, вожди своих племен сразились друг с другом, но все были повержены. Хоть уровень Тарге был значительно ниже, чем у конкурентов, очков характеристика навыков у него было многократно больше, и главное, что его навыки являлись редкими и уникальными. После турнира были собраны все шаманы и чемпионы 5 племен в тронном зале ковчега Тарге. Каждый вождь дал клятву, а после 5 лордов объявили системе о заключенном ими соглашении. Внимание! Лорд Ковчега племени Зорин народа Тару переходит под ваше управление. По заключенному договору начинается немедленное слияние ковчегов. Внимание! Лорд Ковчега племени Манар народа Тару переходит под ваше управление. По заключенному договору начинается немедленное слияние ковчегов. Внимание! Лорд Ковчега племени Гур народа Тару переходит под ваше управление. По заключенному договору начинается немедленное слияние ковчегов. Внимание! Лорд Ковчега племени Тигер народа Тару переходит под ваше управление. По заключенному договору начинается немедленное слияние ковчегов. Началось слияние ковчегов, сопровождаемое мощной тряской. Все пустые места заросли землей, максимальная глубина выровнялась, границы сгладились, а жизненная сила увеличилась. Слияние успешно завершено. Размер ковчега увеличен до 56,7 миллионов квадратных метров. Численность подконтрольного населения 59 810. Численность неподконтрольного населения 6707. Размер ковчега изменен на крупный. Внимание! Сердце мира, имеющее связь с планетой Земля, обратило на вас внимание. Внимание! Обнаружена нерешенная проблема с неактивной версией системы. Сердце мира ищет решение. Идет перебор архивных версий. Решение найдено. Внимание! Для активации новой версии системы вам нужна привязка к существующему миру. Сердце мира предлагает привязку к планете Земля. Внимание! На планете Земля есть свой лорд. Вам предлагается принести клятву временного вассалитета до момента спасения Земли от уничтожения либо приобретения своего сердца мира. В случае согласия, все ваши подданные получат доступ к новой версии системы и смогут пройти инициализацию. Внимание! При инициализации будет сброшен уровень. Некоторые навыки могут быть удалены. Желаете согласиться? «Ха-ха-ха! Сергей, сукин ты сын! Я согласен!» Ответил Тарге, и ковчег тряхнуло. Далее все жители получили уведомление от системы. «Внимание! Ваш пространственный лорд Тарге принес временную клятву лорду планеты Земля. Ковчег привязывается к планете Земля. Вы получаете возможность пройти инициализацию и обновить систему». Жизненная сила ковчега увеличивается, плодородность почвы возрастает. Тем временем самого пространственного лорда закидало огромным количеством сообщений. Внимание! Ковчег преображается в малое убежище. Малое убежище привязано к планете Земля. Внимание! Произведен перехват одного из потоков жизненной силы, поглощаемой пространственным океаном из Земли. Скорость поглощения Земли уменьшена. Внимание! Вы получаете панель управления малым убежищем. Вы можете создать источник родниковой воды. Вы можете купить и установить поля. Вы можете создать яму. Вы можете пользоваться магазином с ограниченным функционалом. Вы можете... Хоть Торгей не понимал части слов, но информация сама вливалась ему в голову. Он рассмеялся во весь голос, его подданные же были напуганы. Их лорд поклялся в верности, хоть и временно, но другому лорду, причем другого вида. «Торгей, что ты наделал?» – взревел один из бывших вождей, но... Его новый вождь махнул рукой, и бывший вождь оказался прямо перед ним. «Я только что сделал нас сильнее, намного сильнее», — довольно оскалившись, ответил лорд, а потом рядом с ним появился стол с ноутбуком, только он был в полтора раза больше, чем тот, что был у Сергея, да и выглядел откровенной рухлядью, что неудивительно, ведь он был первого уровня. «Ха-ха-ха! Не может быть! Великолепно!» — прокричал Тер-О и подбежал к ноутбуку. Его глаза горели. Если его догадки верны, на положении вассалов у того хитрого человека их племя ждет взрывной рост развития.